на гербологии», — улыбнулся Драко. «Кстати, что ты сделал с Мандрагорой? А что я с ней сделал? Ну-у-у, она у тебя одного не легалась и не кусалась». Малфой прищурился. Сент-Джон недоуменно пожал плечами. «Не припоминаю ничего особенного. Ладно, хватит болтовни, у меня уже голова пухнет. Спать». И он пальцами загасил огонек люмоса, как обычную свечу. «Как же, ничего особенного», — фыркнул про себя Драко, зарываясь в подушку. Он стоял рядом и прекрасно видел, что Руди не последовал инструкциям мадам Спраут, не стал хватать бедную мандрагору за листья и выдирать из горшочка. Сперва он долго рассматривал растение, потом сдвинул один наушник, поморщился от визга и тихонько заговорил. Драко тоже попытался прислушаться, чуть не оглох, но все же разобрал бормотание. «Ну чего ты распсиховалась? Ты гляди, этот домик тебе уже совсем мал, так что давай-ка, хватит упираться, сейчас быстренько переберемся в другой, побольше, там тебе будет хорошо и просторно, и вкусной еды прибавим. Ну, не пищи, я же тебе зла не желаю. Давай-давай, сейчас переедем, и дело в сторону». И после этого Руди опять-таки не стал хватать растения за листья, а ловким движением перевернул горшочек, обстучал стенки, так что мандрагора оказалась у него на ладони с земляным комом вместе. Затем он сунул ее в новый горшок, досыпал земли и удобрений, полил, погладил по листьям и спокойно отрапортовал мадам Спраут о выполнении задания. «Руди», — шепотом спросил Драко, — «а мне показалось, или мандрагора у тебя хихикала?» «Конечно, хихикала. Я же ее щекотал, а не выдирал силком. Тебя бы так за патлы ухватить, послушал бы я, как ты завопишь», — фыркнул тот. «А разговаривал ты с ней? Мама так всегда делает, когда цветы пересаживает. У нас, знаешь, какие заросли дома, а я ей помогаю, у меня рука легкая, как она говорит», — ответил Руди. «Лиза тоже старается, но у нее терпения не хватает. Так, Драко, спи, иначе я сейчас уйду к себе, закроюсь чарами, и все». «Молчу я», — обиделся тот, но тут же не выдержал. «Тебе хорошо, у тебя сестра есть, пусть и не родная, а я вот думаю, я уехал на полгода, и как там родители? Папа, понятно, делами занят, а мама скучает, наверное». Он вздохнул и вдруг спросил. «Я приставучий?» «Да, до ужаса», — честно ответил Руди. Он был натурой сильной, цельной, именно поэтому, должно быть, к нему тянулись те, кто был слабее, физически ли, морально. «Сперва Гарри, теперь вот Драко. Ничего, я потерплю. Я всегда хотел брата или сестру, неважно, старших или младших», — проговорил тот, уткнувшись в подушку. «Но я один. У чистокровных вообще редко бывает много детей, а у Уизли исключение подтверждает правило. Ты сам говорил», — невольно фыркнул Драко. «У остальных один ребенок, хорошо, если двое. Раньше, если судить по генеалогическому древу, было иначе. Ага, говорят, мы вырождаемся. Близкородственные браки, они самые, а брать кого-то со стороны, кто так делает, у тех опять все в порядке, но есть семьи, которые на это не пойдут», — сказал Драко, — «даже под угрозой угасания рода». «Вроде вас, нет», — хмыкнул он, — «у нас-то как раз, ГМ, короче, документы подделать можно, а если гоблинам заплатить, они подтвердят, или привести жену из другой страны, не вычислит. Бывало такое, дедушка рассказывал, хитрюги», — засмеялся Руди, — «а теперь точно спи, иначе нас завтра профессор Снейп поубивает, если мы сами раньше не убьемся». Глава 9. К уроку полетов Руди отнесся скептически, но не без доли иронии. «Выглядит это очень забавно», — сказал он Драко, который, несмотря на замечание мадам Хуч, вился в воздухе, «что твой мотылек. Только перестань вокруг меня круги наматывать, голова уже кружится, а ты взлети повыше, перестанет», — коварно предложил тот. «Сейчас тебе, мечтай». Руди поманил его поближе. «Что такое велосипед, знаешь?» «Ага, а трехколесные видел?» «Да, а что?» – растерялся Драко. «Ничего, просто детишек сперва сажают на трехколесные, чтобы научились педали крутить и рулить, куда надо, а потом пересаживают на двухколесные, но там еще сзади можно страховочные колесики приделать, чтоб, если равновесие потеряют, сразу не навернулись, потом их снимают». «Ясно, это я к тому, что есть, конечно, уникумы, которые сходу могут обычный велосипед оседлать и не грохнуться», — завершил мысль Руди, — «но я к таким явно не отношусь. Поэтому отстань и дай сосредоточиться. Считай, что я на трехколесном велосипеде». Вот, Драко от души расхохотался, чуть не протаранив кузена, и оба не уловили момента, Когда строптивая метла унесла Невилла Лонгботтома в небеса, откуда он тут же и низвергся. «Чи черт, а опасное это занятие», — сказал Руди, осторожно опускаясь на землю по команде мадам Хучи, откладывая метлу. «Гляди-ка, Драко подобрал что-то с земли, это напоминалка Лонгботтома. Помнишь, утром к нему сова прилетала? Отдай, Малфой!» Тут же воскликнул Гарри. «Не лапай чужое!» — поддержал Рон. Драко опасно прищурился, явно замышляя какую-то пакость, но Руди успел взять его за плечо. Более удобного случая и придумать было нельзя. «Дай мне», — велел он и легко отобрал стеклянный шарик у кузена. Тот взглянул обиженно, но тут же все понял и улыбнулся. «Не переживай так, Гарри, я сам отдам это Невиллу. Вот прямо после уроков и зайду в лазарет». Если у гриффиндорцев и имелись какие-то возражения, то они оставили их при себе. «Мадам Помфри», — спросил Руди, заглянув в лазарет. «Разрешите, что такое?» «Поранился», — обеспокоилась та. «Нет, я просто хотел Невилла навестить», — объяснил Сент-Джон, и вернуть ему напоминалку он выронил, когда упал. «К нему можно?» «Конечно, можно», — успокоилась колдоведьма. «У него уже все в порядке, вот успокоится немного, и я его отпущу. Но если у тебя есть пара минуток, поди, посиди с ним». Хотя она прищурилась, «ты же со Слизерина, верно?» «И что?» — удивился Руди. «Если вы не знали, так мы с Гарри Поттером на одной улице живем и с детства знакомы, что ж мне, не здороваться с ним теперь, если мы на разных факультетах оказались». «Вот как, ну хорошо, иди», — кивнула женщина, и Сент-Джон прошел в палату. Невилл лежал на койке и вид имел самый несчастный. «Эй», — сказал Руди, — «держи, ты потерял». Он вложил в здоровую руку Лонгботтома стеклянный шарик. «Спасибо», — удивленно сказал тот. «А ты же?» «Да, я слизеринец, но я не кусаюсь», — терпеливо повторил Руди. Кажется, он начинал понимать, отчего змейки настолько заносчивы. Проще вообще не разговаривать с остальными, чем каждому втолковывать, что ты не ядовит. «Ты как, в порядке?» — застенчиво ответил Невилл. «Вот, рука уже нормально двигается и совсем не болит. Правильно, бабушка не покупала мне метлу. Видишь, стоило мне на нее сесть, и готово. Но, может, если б ты с детства тренировался, то не упал бы», — дипломатично произнес Руди, вовремя придержав язык и не став упоминать о Драко. «Нет, если не дано, так уж старайся, не старайся, толку не будет», — вздохнул тот. «Вон Гарри тоже никогда не летал, а как у него здорово получилось. И с зельями то же самое. Ты вот запросто все делаешь, Гермиона тоже, а я вроде по рецепту, и не получается. Это потому, что ты профессора боишься», — авторитетно заявил Руди. «И поэтому нервничаешь и путаешься. А чего пугаться-то? Ну, накричит, ну, баллы снимет, ерунда какая. С меня вон за драку десяточку слупили, я же не расстраиваюсь. Ну я даже и не знаю», — задумчиво сказал Невилл, вертя в пальцах напоминалку. «У меня так не выйдет. Бабушка узнает, ругаться станет». «Слушай, а почему ты всегда говоришь только про бабушку?» — перешел в атаку Сент-Джон. «Ой, прости, я что-то не то спросил». «Да нет, ничего, тебе-то неоткуда знать», — тяжело вздохнул Лонгботтом. «Ты ведь маглорожденный». «Ох, по правде сказать, я вот чистокровный, и то бы на Слизерине не выдержал, а ты с ними как-то уживаешься». «Они нормальные», — фыркнул Руди. «Так чего я не знаю-то?» «А», — Невилл помрачнел. «Ну, про войну ты слышал?» «Да, ну вот, там было пророчество про сам знаешь кого, что его победит ребенок. И подходили двое, я и Гарри, у нас всего день разницы. Только он выбрал Гарри». Лонгботтом тяжело вздохнул. «Его родители убили, а он выжил. Ну, ты видел его шрам?» «Да, но раз сам знаешь, кто выбрал их, то с твоими-то что случилось? Извини, если я навязчив, но я правда ничего не знаю и боюсь ляпнуть что-нибудь не то», — притворился несведущим Сент-Джон. «Мои родители были аврорами», — нехотя пояснил тот. «Когда лорд пропал, его последователи начали поиски, а люди уже решили, что все хорошо, раз он умер, перестали осторожничать. Вот родители и захватили. Ума не приложу, почему те пожиратели решили, будто они знают, где лорд. Ну и запытали. Ответа-то родители не знали, а те не останавливались. Извини, пожалуйста», — искренне сказал Руди. «Мне очень жаль. Хорошо еще, ты жив остался, прямо чудо». «Да ну, какое чудо», — вздохнул Невилл. «Когда все это началось, меня бабушки оставили, им же некогда было. За пожирателями охотились, бабуля говорит, появлялись хорошо если раз в неделю. Их поймали хоть, преступников-то». «Да», — круглое приятное лицо Лонгботтома приобрело жесткое, непримиримое выражение. Как это, взяли по горячим следам, вот, они были пьяные от восторга, почти не сопротивлялись. Потом, конечно, все отрицали, но их посадили в Азкабан пожизненно. Жалко, к поцелую дементора не приговорили. Да, протянул Сент-Джон, ужас какой, жаль, что тебе пришлось об этом вспоминать. Если б я знал, не стал бы спрашивать. Лучше я тебе расскажу правду, чем слизеринцы, свои выдумки, буркнул тот. Ой, ты прав, не обиделся Руди. Нужно выслушать обе стороны. Ну, поправляйся, а я пойду на занятия. Ага, спасибо, что зашел. Скажешь ли ты мне спасибо, когда узнаешь мою настоящую фамилию? Мрачно подумал Руди, шагая по коридору. Или сразу по морде дашь? Ну что, пристроился сбоку Драка? Ничего определенного, ответил он. Невилл, сам понимаешь, ничего не помнит. Вот с бабушкой бы его поговорить, хотя нет, не рискну. Это, судя по всему, дама такая, что меня в раз расколет. Но все равно, не сходится, Драка. Невилл сказал, их взяли по горячим следам, и они были словно пьяные от восторга, но потом начали все отрицать. Как думаешь, что это могло быть? Что угодно, ответил Малфой. Зелье или заклинание, а может, правда напились, теперь-то не установишь. Кстати, если они пьяные были, тогда понятно, почему толком воспоминания прочесть нельзя. Там будет полная неразбериха. С другой стороны, это надо до такой степени уделаться. В этом состоянии не то что Круциатус, простой люмос не выполнишь. Я помню, сконфуженно сказал он, папа как-то вернулся с банкета такой, ГМ, в общем, хороший, и случайно аппарировал в стену. Ему-то ничего, а стену вот жалко. Сент-Джон невольно хихикнул, представив проем в стене, как в мультфильмах про Тома и Джерри, но тут же посерьезнел. В общем, никакой определенности нет, произнес он. Свидетели, только участники, из них двое в Мунго, четверо в Азкабане. Поговорить с ними нет никакой возможности. Ты остальных поспрашивал? Ага, никто ничего не знает. Сходится только на том, что к моменту нападения на Лонгботтома Флорда уже не было, все ликовали и прославляли Поттера. Интересно, я сперва думал, та четверка могла подумать, что лорд пришиб Поттера и сразу двинулся к следующему подходящему под пророчество, где его и подловили. Но если уже началось ликование, они не могли этого не заметить, верно? По идее, да, папа говорил, даже маглы заметили. И потом, Руди поправил челку, логичнее было искать ребенка. Конечно, есть вариант, что они именно о Невилле его родителей расспрашивали, а не о лорде, но логики я что-то все равно не вижу. Я тоже, буркнул Драка. Думаешь, их подставили? Хотелось бы верить, но, тот развел руками, не хватает сведений. Слушай, ты осторожно расспроси отца, ладно, может, хоть что-то всплывет. Ага, Руди, Малфой замялся, а ты не хочешь ко мне на каникулы приехать, не на рождественские? Ясно, тебя дома ждут, а летом, летние же длинные, на неделю-другую тебя ведь отпустят, у нас здорово, правда, и колдовать можно. Спасибо, искренне ответил Сент-Джон, если твои родители не станут возражать, то у своих-то я точно отпрошусь. Ну это мы ближе к лету обсудим, ага, ага, за сбором информации, слово там, слово здесь, а еще можно познакомиться с ребятами с других факультетов, с теми же ревенкловцами, им только подкинь интересную задачку, сами за тебя все разузнают. Время промелькнуло незаметно. На Хэллоуин Руди с Драко так увлеклись, разрисовывая почасовую схему преступления, кто где был в какое время, согласно разным данным, что начисто проигнорировали эпическую охоту на тролля в женском туалете. Разве что после Руди сказал сияющему Гарри, «Не думаю, что твои родители гордились бы тобой, узнав, как ты погиб». «Я же не погиб», — возмутился тот. «Тебе повезло», — ответил Руди и ушел под шипение Уизли, мол, Сент-Джон просто завидует их удаче. Было бы чему завидовать. Глава 10. «Знаешь, у меня нет для тебя подарка к Рождеству», — сказал Драко накануне отъезда. «Я же не мог предположить, что познакомлюсь с тобой. У меня то же самое», — усмехнулся Руди. «Но это не страшно. Ясное дело. Дай только до дому добраться, я такое придумаю. С опозданием, правда, ну и ладно. Да, ага, ты мне лучше посоветуй, что родителям и сестре подарить. Хочется что-то такое, волшебное, но из вещей, которые маглам можно в доме держать. Напомни, родители у тебя чем занимаются? Мама, домохозяйка, папа, архитектор. Ага, ну, тогда я знаю, что можно заказать, Хитро улыбнулся Драка. «А сестре есть отличные игрушки, но они чересчур, ГМ. Знаешь что, а подари ей котенка. Мама убьет», флегматично сказал Руди. «Не убьет, сама еще умиляться будет, вот увидишь. Ну или щенка полохматее, чтоб на улице мог жить, а в дом грязь не таскал. Только не предлагаю Хагрида попросить, а то он притащит, пожалуй, какое-нибудь чудовище», фыркнул Сент-Джон. «Но вообще мысль богатая, спасибо. Кстати, пойду-ка я ворону поищу, а то она совсем одичала, летает где-то целыми днями. Кто-то, кажется, хотел от нее избавиться». «Малфой», серьезно сказал Руди, «иди ты в задницу». «Руди, дорогой», набросилась на него с поцелуями Джейн. «Как ты вырос, Руди», прыгала вокруг Лиза. Руди вернулся. «Привет, сынок», сказал Юджин и не без труда приподнял мальчика в воздух. «А во, и правда подрос, как доехал». «Прекрасно», ответил он. «Кстати, я с подарками, но они все подождут до дома, а мне тоже подарок», воскликнула Лиза. «А как же, кстати, твой как раз не подождет». Устроившись на заднем сиденье машины рядом с сестрой, Руди протянул ей перевязанную бантом коробку. «Держи, с Рождеством». Лиза мигом развязала ленту и разразилась восторженным визгом. В коробке на мягкой подстилке спал пушистый черный котенок. Добыл его Руди очень просто. Спросил у Хагрида, а тот принес малыша из Хаксмида, из местного кафе, там как раз недавно окатилась кошка. «Ты его пока не вынимай, пусть спит», — велел Руди, «а то лови его потом по всей машине». Ворона согласно каркнула и спорхнула на его колено. Ни капли она не одичала, разве что стала еще вреднее нравом. Вот и лететь следом не согласилась, раз все едут на машине, она тоже поедет. «Ага», — завороженно ответила Лиза и одним пальчиком погладила черную шерстку. «Понятно, дочь нейтрализована», — резюмировала Джейн. «А ты, как там в школе, Руди?» «Интересно», — ответил он обтекаемо, указав взглядом на Лизу. Та и понятия не имела, где именно учится ее брат. «Друзей много завел, не особенно, но зато стоящих. А Гарри, мы на разных факультетах», — пожал плечами Руди. «Почти не удается общаться. Ну да он себе нашел приятелей. Остался на каникулы в школе, ему там лучше, чем дома. Опрочем, потом расскажу». Оставшуюся дорогу говорили в основном родители, рассказывая, что нового дома, как проказничает Лиза, и пересказывая сплетни о соседях. «Как-то ты не очень радостно выглядишь, Руди», – озабоченно произнесла Джейн, спровадив дочь с котенком наверх. «Тебя там не обижали?» «Нет, что ты, мама», – ответил он и улыбнулся. «Пытались, не без этого, но они-то чистокровные волшебники, а я в обычную школу ходил». «Сильно влетела за драку?» – поинтересовался отец. «Нет, совсем чуть-чуть, у нас декан, очень понимающий человек. Говорят, он сам вырос не в самом благополучном квартале, так что все такие штуки знает. Отругал для приличия, и ладно, все-таки я был один, а третьекурсников – двое», – добавил он не без рисовки. «И они первыми начали». «Ясно, отличиться ты успел», – вздохнула Джейн. «А уроки как?» «Нормально. Я один из лучших на курсе, а наш факультет – лучший на потоке. Видимо, за счет моего системного подхода», – фыркнул Руди. «Папа, ты только представь, они вообще ничего не знают о строении атома. Впрочем, некоторые и простую пропорцию составить не в состоянии». «А, вот зачем тебе Лизина книжка понадобилась?» «Именно. На пальцах у меня растолковать не получалось», — улыбнулся он. «Педагог я не важный». «Ну а вообще?» — осторожно спросила Джейн. «Ребята с твоего факультета как к тебе относятся? Ты писал, что попал на этот, как его, Слизерин?» «Да, а до того рассказывал, что туда берут только чистокровных и полукровок. А ты?» «А я чистокровный», — преспокойно заявил Руди. «Чистокровнее некуда». Воцарилось молчание. «Ты им соврал, что ли?» — нахмурился Юджин. «Ну какое соврал, папа», — поморщился тот. «Там все чистокровные семейства наперечет, все друг другу родня, это бы не прошло. Вот бастардам представиться еще можно, но и то. Но я не лгал, я в самом деле чистокровный волшебник», — Руди вздохнул. «Это я выяснил еще до школы, когда МакГонагалл у меня водила за покупками, помнишь, мама, и не сказал нам», — ахнула она. «Зачем зря волновать, я сперва проверить хотел», — серьезно сказал он. «Проверил», — нахмурился Юджин. «Да, и что?» «Ничего, Слизерин, это как приговор, маглорожденным там делать нечего». «Ну и вдобавок», — произнес Руди, решив, что умалчивать ни о чем не стоит, «мои биологические родители живы». Джейн схватилась за сердце. «Но как же ты?» Начала она и осеклась. «Пока не знаю, но непременно выясню», — ответил Руди. «Дело в том, что оба отбывают пожизненный срок в магической тюрьме за пособничество темному лорду. Был там такой тип. Словом, за многочисленные убийства, жестокие пытки и прочие милые вещи. Еще дядя имеется, с ними же сидит». Джейн хлопнулась в обморок. «Однако у тебя я садистских наклонностей как-то не наблюдал», — хладнокровно сказал Юджин, приводя жену в чувство. «А наследственность, сам знаешь, так они не садисты, они идейные», — пожал плечами Руди. «Хотя это еще хуже. Но, папа, там что-то не так, я тебе потом покажу свои выкладки, может, заметишь что-нибудь, а то мы с Драко головы ломали-ломали, но ничего не придумали. Не хватает данных, хоть плачь, Драко». Очнулась Джейн. «Это кто?» «Мой двоюродный брат, мы на одном факультете оказались», — пояснил тот. «Его мать, младшая сестра моей. Правда, мы с ним ни капли не похожи, он маленький и светленький. Кстати, мам, оказывается, у меня день рождения 9 января. Придется два раза справлять, а то мы Лизе не объясним, как так вышло». «Так, кажется, Руди обрастает родственниками в геометрической прогрессии», — хмыкнул Юджин. «С одной стороны, это неплохо, а с другой, чего ожидать? Тебя могут у нас забрать?» Тот покачал головой. «Биологические родители могли бы, наверное, только, я же сказал, они сидят. Есть родная тетка, но она обо мне еще не знает. Я ведь назывался Сент-Джоном, а не Лестринджем». Аздрака взял слово помалкивать. «Он один знает обо мне правду. Ну и потом, я и сам не соглашусь, тех-то людей я вообще никогда не видел. А с вами я всю сознательную жизнь провел. В кои-то веки сын завуалированно признался нам в любви», — ворчливо сказал Юджин. «Угу. И еще, никто никогда не слышал, чтобы у Лестринджей был сын. А судя по тому, что вы рассказывали, ну, что со мной вместе деньги подкинули, и приличные, меня пытались спрятать. Наверное, ожидали чего-то нехорошего». «Погоди, а как же ты? Считай, что это как тест на ДНК», — предвосхитил вопрос Руди. «Гоблины проводят. Дорого, зато сразу ясно, самозванец человек или нет. Могу родословную показать. Кстати, у меня ведь и капиталец имеется. По тамошним меркам небольшой, но если перевести в фунты, то минимум полжизни я могу существовать на одни проценты. Чем-то мне это кино напоминает», — буркнула Джейн. «Мне тоже, мам», — согласился он. «Но это правда. В жизни бывает еще и похитрее заверчено, чем в кино. Кстати, еще киношный прикол хотите?» Родители уставились на него. «Вы меня Рудольфом назвали в честь папиного деда?» «Да, ну так вот, имя моего биологического отца – Рудольфус». «Энда», – только и смог произнести Юджин. «Совпаденница. А больше я пока ничего не знаю», – сказал Руди. «Только вот что, Драко меня приглашал погостить пару недель летом. У них большое поместье, интересно ведь. Да и по части информации, надо бы с его родителями потолковать». «Можно, можно, конечно», – вздохнула Джейн. «К нам его, конечно, пригласить нельзя?» «Да нет, почему?» – пожал он плечами. «Ему наверняка будет интересно, только у него сперва придется отобрать палочку». «Ну, я говорил про запрет на колдовство для несовершеннолетних. А тебя почему не засекли?» «Так они палочки отслеживают, а я и без нее умею, мне так даже удобнее», – фыркнул Руди. «Ой, да что мы все болтаем да болтаем, я вам еще подарки не вручил, сейчас». Он зарылся в саквояж, вынул объемистый пакет в подарочной обертке. «Ты, мам, сама шьешь, сообразишь, что лучше из этого выйдет», — сказал он. Купить отрез ткани на платье его надоумил Драко, лучше разбиравшийся в подобных вещах. Джейн молча приоткрыла рот, когда из разорванного пакета на колени ей не вывалилась, а буквально вытекла тонкая, но плотная шелковистая ткань какого-то неуловимого цвета. Не то синего, не то сизого, как голубиное крыло, не то голубого. Там, где по ней проводили ладонью, ткань вспыхивала золотистыми искрами, которые медленно угасали, мерцая. «Боже», — сказала Джейн, — «чудо какое! Ао, Руди, к Пасхе я сошью такое платье, что все умрут от зависти. И для Лизы тоже, тут хватит. А это тебе, пап, ГМ». Юджин вынул из нагрудного кармана очки, нацепил на нос, повертел в руках огромный том под названием «100 красивейших усадеб магического мира». «Ох ты, фотографии двигаются, я же показывал учебники». «Да я забыл уже», — тот листал страницы. «Вот это да, а усадьба твоего кузена тут есть? А то как же, поищи Малфой Мэнор». Юджин взглянул и обомлел. «Интересно, кто у них занимается ландшафтным дизайном?» — выговорил он наконец. «У них этим занимаются домовики, существа такие волшебные», фыркнул Руди и вдруг задумался. «У Лестринджей ведь наверняка были такие, и его они должны слушаться. Как же это он сразу не сообразил? Вот только знать бы еще, как их вызвать. Надо у Драка спросить, вот что. Ну пускай, но концепт-то кто-то придумывал». Отец прирос к книге, и оторвать его от богато украшенных страниц было нереально. «Узнай, а, за такого специалиста руководство нашей фирмы в полном составе продаст души». «Спрошу», кивнул Руди. «У них есть души», хмыкнула Джейн, усилием воли заставила себя сложить волшебную ткань и встала. «Мальчики, я иду готовить обед. Руди, отдохни, переоденься и, если захочешь, приходи помогать. И посмотри, не уморила ли Лиза котенка». Глава 11. Праздничный ужин удался на славу, правда, в конце вечера что-то громко стукнулось в окно. «Ай, мама, это просто сова», — укоризненно произнес сын, открывая окно, то есть филин, Малфоевский. «Вот, как раз и про дизайнера спрошу». Он внес птицу в дом и усадил на каминную полку. Филин недовольно ухнул и покрутил башкой. «Что это он мне такое прислал?» Руди открыл небольшой пакет. «ГМ, с Рождеством», — гласила записка. «Я не мог придумать, чтобы такое тебе подарить. Книгу, глупо, ты сам лучше знаешь, что тебе нужно. Кольцо ты носить не станешь, ясно, да оно и не будет родовым. Так что вот тебе пока что медальон с фамильным гербом. Сам заказывал, родителям не говорил. Узнают, что это маглы делали, голову с меня снимут. В символах разберешься или справочник по геральдике прислать». «Вот гаденыш», — хмыкнул Руди, разглядев тонкой работы медальон, наверняка дорогущий. «Ладно, я-то уже знаю, чем ему отомстить. А птичка дотащит ту груду учебников, что ты ему накупил?» — спросила Джейн, подсовывая Филину плошку с водой и тарелочку с нарезанным мясом. «Ну, я все сразу не стану отправлять», — пожал тот плечами. «Ты, мам, пока корми этого ушастого, а я быстренько ответ напишу. С Рождеством! Спасибо за подарок», — застрочил он, — «мне очень понравилось. Тебе тоже высылаю малую толику от припасенного, мучайся неизвестностью. Кстати, передаю тебе благодарность от родителей Элизы, они в полном восторге. Папа спрашивает, кто у вас в Мэннере занимался ландшафтным дизайном, если ты, конечно, знаешь такие слова. А у меня другой вопрос. У моих биологических родителей ведь наверняка был свой дом, а при нем домовики. Я прав, если так, как бы мне добраться до этого дома или хотя бы вызвать домовика, или это нереально?» «Ну вот», — сказал Руди, привязывая записку на лапу Филину. «Готово, лети, друг. Эй, серая, а ты куда?» Ворона, каркнув, сорвалась вслед за большой птицей. «Ну, пусть полетает», — пожал плечами Юджин и закрыл окно. Ворона вернулась только под утро, нагло пробралась в форточку к Руди. Тот, как всегда, не закрыл ее на ночь и устроилась отряхиваться на спинке кровати. «Уйди, Лиза», — пробормотал тот, прикрывая лицо от холодных брызг, потом очнулся. «А, это ты, да с письмом. Никогда в жизни не видел такой наглой птицы», — писал Драка. «Я ее печеньем угостил, а она меня клюнула до крови. Спасибо за книгу, мне ее на все каникулы хватит, а судя по тому, что там обозначено том первый, развлечение мне обеспечено надолго. По твоему первому вопросу, тот, кто проектировал наш парк, умер лет 100 назад или больше. Если нужно, уточню, как его звали. По второму, а раньше ты не мог додуматься? Есть, разумеется, Лестриндж Холл, но в каком он состоянии, не имею ни малейшего представления, и как туда добраться, тоже. У родителей спросить не могу, ты сам запретил. Насчет домовиков, я уточнил у своих. По идее, если бы ты знал имя хоть одного, то мог бы позвать, а он протащил бы тебя в дом. Но имен ты не знаешь, это замкнутый круг. Руди подумал, почесал в затылке и написал. «Драка, а ваши домовики могут знать имена тех, если твоя мама урожденная Блэк и ее сестра тоже, то, может, они, выходя замуж, брали с собой кого-то, а если нет, то вообще домовики разных семейств между собой знакомы, мне бы хоть одно имя разузнать. Печенье вороне не давай, лучше сырого мяса, она у меня хищница. Валяй», — сказал он вороне, — «отрабатывай пропитание». Та недовольно каркнула, но протиснулась в форточку и улетела прочь. Вернулась она вечером, явно уставшая, но довольная. К тому моменту Руди успел обрадовать отца известием о дизайнере, поиграть с Лизой и ее котенком, которому она никак не могла придумать имя, помочь матери по дому и начисто забыть о своих изысканиях. «Еще раз она меня клюнет, и я ей все перья из хвоста повыдергиваю. Начиналась записка: «Лучше бы я тебе почтовую сову подарил». В общем, я поспрашивал домовиков, те расспросили знакомых и так далее. Кажется, кого-то из тех звали Золли. Имя необычное, поэтому запомнилось. Если не выйдет, попробуй еще Минни, Хиттитинки. Хотя это имена распространенные, может и не сработать. Удачи, кузен. Руди улыбнулся. Оставалось дождаться ночи. Тщательно отгородившись от остального дома пологом тишины, Руди сосредоточился и зачем-то, уверенности ради, что ли, взял в руку медальон с выгравированным гербом Лестринджи. Он вовсе не чувствовал, что предает приемных родителей. Отчего-то ему казалось, что тут все как в старину. Сеньор отдает сына на воспитание верному вассалу, и хоть Сент-Джоны никогда слыхом не слыхивали о Лестринджах, ощущение оставалось именно таким. «Домовик Золли», — негромко произнес Руди. «Я, Рудольф Лестриндж-младший, приказываю тебе явиться». С полминуты ничего не происходило, и Руди решил уже попробовать другие имена, но тут что-то негромко хлопнуло, и посреди комнаты появился недоуменно озирающийся домовик. Драко показывал их в Хогвартсе, и слава богу, иначе от неожиданности Руди вполне мог огреть это создание стулом. «Ха, хозяин!» – пролепетал тот, вытаращившись на мальчика. «Хозяин! А боже, только без слез!» – поморщился тот. «И обнимать мои ботинки тоже не нужно. Золли, я кому сказал?» «Да, молодой хозяин!» – подобострастно спросил домовик. «Зовет хозяином, стало быть, признает», – вспомнил Руди слова Драко. «И вроде слушается. Уже неплохо. Золли, ты сейчас из Лестриндж-холла?» — строго спросил он. «Да, молодой хозяин». «ГМ, он цел?» Золли и остальные содержали поместье в порядке, молодой хозяин, чуточку обиженно ответил домовик. «Они починили, что было разрушено, но без хозяев там пусто и дом умирает, а с ним умирают и Золли с прочими». «Вот как?» — Руди нахмурился. «А ты можешь меня туда переместить? Я не знаю, где это, да и аппарировать не умею». «Золли может», — кивнул домовик. «Только молодому хозяину надо потеплее одеться, там холодно». Момент. Руди живо нашел теплые ботинки, пуховик и шапку с шарфом, сунул в карман палочку. «Я готов, пусть молодой хозяин даст Золли руку». Домовик схватил Руди за палец, и комната исчезла, чтобы стать громадным мрачным залом. «Однако», — проговорил Руди, оглядываясь, и эхо многократно повторило его слова, — «вот это домик». «Пусто, очень пусто», — вздохнул Золли, а из углов, будто привлеченные человеческим теплом, показались другие домовики. «Молодой хозяин останется?» «Да, пока нет», — ответил тот, стараясь не обращать внимания на то, как то одна, то другая тонкая лапка осторожно касается его одежды. «Я еще в школе учусь, ну, вы понимаете, вынужден жить там». Золли тяжело вздохнул, но тут же воспрянул духом. «Тогда мы будем все-все делать для молодого хозяина. Нам много лет никто не отдавал приказов. Чего желаете, хозяин Рудольф? Покажите мне дом и окрестности», — решил тот, — «и объясните, где все это расположено, если ориентироваться на Лондон». За следующие полтора часа на него вывалили массу сведений. Лестриндж-холл был надежно спрятан от посторонних, но ненаносимой территорией не являлся. Особняк немного пострадал от урагана, но домовики восстановили его в прежнем виде. Защита работала, камины не были отключены, и почему до сих пор никто из родственничков не положил глаз на столь лакомый кусочек, Руди решительно не понимал. Может, дело было в том, что наследник был жив и здоров. Поди разбери эту магию. Богатейшая библиотека, и даже Руди понимал, что некоторых книг ему лучше пока не касаться. Красивый мрачноватый дом, запущенный парк, может, не такой роскошный, как у Малфоев, и немного зловещий, заброшенные службы. Тут было, где развернуться. Наконец он добрался до семейного гобелена. Все верно. Вот они, Беллатрикс, урожденная Блэк, и Рудольфус Лестриндж, а от них тянется тонкая ниточка к Рудольфу Лестринджу. Интересно, эта магия так работает, или они в самом деле назвали его этим именем, а Сент-Джоны просто угадали? Ладно, потом спросит. А вот еще Робастан Лестриндж, холостой, младший брат отца, родной дядя, значит. И правда, обрастаю родней в геометрической прогрессии, — фыркнул Руди, а вслух спросил: «Золли, а ты помнишь, как я родился?» «Нет, молодой хозяин», — помотал тот головой, — «это было не здесь. Золли увидел вас только сегодня. Никто и не знал, что хозяйка Беллатрикс в положении. Хм, на гобелен вы тоже не смотрели, судя по всему». Домовик от стыда закрылся ушами. «Ага», — почесал в затылке Руди. Вроде все сходилось. Золли, а ты знаешь, что случилось со старшими хозяевами?» Вместо ответа тот схватился за длинные уши и разрыдался. «Хозяев нет», — всхлипывал он. «Никого нет, никого. Стой, как нет, если они живы?» Нахмурился Руди. «Их в Азкабан посадили, они по сию пору там. Хозяева живы?» Прекратил плакать домовик. «Живы, угу. Это чертова магия, видимо, не дает вам их засечь. А теперь мы переходим к самому интересному вопросу нашей викторины», — хмыкнул мальчик. «Золли, а в принципе ты можешь попасть в Азкабан?» Тот задумчиво пошевелил ушами. «Золли не знает», — ответил он. «Надо пробовать. А в Хогвартс можешь? Я слышал, на нем какие-то сложные чары, туда нельзя аппарировать. Это человеку нельзя, а Золли может, если ему прикажут», — сказал тот с достоинством. Золли носил записки от родителей и гостинцы хозяину Рудольфусу и хозяину Рабастану, когда те учились. «Прикажут, говоришь? Хозяева не могут тебе приказать, вот ты и сидишь тут. Хаем, ну тогда я тебе велю. Проверь, выйдет ли что-то со Скабаном», — решил Руди. «А я пока еще по дому погуляю. Только пусть кто-нибудь меня провожает, чтоб не заблудился, а то я не все переходы запомнил. Тесси будет провожать», — пискнула маленькая домовуха. «Договорились, идем». Золли с хлопком исчез, а Руди пошел бродить по особняку, разглядывая портреты, обстановку. Все будто застыло во времени. Хогвартс тоже был стар, но ему не давали уснуть толпы школьников, здесь же все оцепенело. «Ничего, разбудим», — сказал сам себе мальчик. «Места красивые, лес, речка, чего не жить». Вернулся Золли, какой-то серый, явно уставший. «Золли может переместиться в Азкабан», — сказал он. «Только Золли попался дементором, и его едва не выпили». «Извини, я не подумал об этом», — искренне произнес Руди. «А твои перемещения не засекают?» «Нет, молодой хозяин». «Прекрасно. МММ. А вывести кого-то оттуда ты можешь, если я скажу?» «Нет, хозяин Рудольф», — помотал тот головой. «Там могущественные чары, такие Золли не по силам. А меня туда доставить сумеешь?» «Не надо, молодой хозяин», — в ужасе вскричал домовик. «Там дементоры. Там старшие хозяева», — спокойно сказал он, разматывая шарф и снимая куртку. «Чего тянуть, в самом деле? Ты выяснил, где они?» «Золли выяснил», — кивнул тот. «Но Золли побоялся подойти, хозяева прокляли бы его». «Ничего, разберемся. В конце концов, ты-то ни в чем не виноват. А теперь давай, Золли, я приказываю. Мне нужно попасть к ним. Ненадолго, только поговорить. Можем взять с собой еще кого-то, чтобы следить за дементорами», — серьезно сказал Руди. «Тесси пойдет», — пропищала все та же домовуха, с обожанием глядя на него. «И Лакки пойдет, моя сестра». «Совершенно отбились от рук», — буркнул Золли и тяжело вздохнул. «Тогда еще Сетти и Хизи. Тогда мы сможем прикрыть молодого хозяина, если дементоры вдруг набросятся». «Идет?» — кивнул Руди. «Ну, я готов, давай лапу». Домовик протянул ручонку, и все заверти. Глава 12. Руди стоял посреди просторного коридора, тускло освещенного факелами. Кто-то где-то негромко стонал, кто-то шептал, будто бы читал бесконечную молитву. Издалека доносился тоскливый, безнадежный, совершенно звериный вой, и было холодно. Промозглая сырость пробирала до костей, и Руди пожалел, что снял куртку. Впрочем, недолго можно и потерпеть, а вот каково здешним сидельцам, лучше даже и не думать. «Куда?» – прошептал он. «Вот они», – показал длинным пальцем Золли. «Остальные домовики грамотно, полицейские сериалы смотрели, что ли?» – удивился Руди. Рассредоточились вокруг, отслеживая охрану и дементоров. Мальчик осторожно приблизился к решеткам. Камеры тут были буквально 2 на 3 шага, едва-едва повернешься. А замок ведь громадный, он помнил изображение в книге, и сколько тут таких клетушек. Сперва он даже не осознал, что это люди. Просто увидел у решетки, прямо на ледяном камне, груду тряпья и не сразу понял, что это женщина. В соседней камере оказался мужчина. И, что поразило Руди до глубины души, они держались за руки. С трудом просунув их сквозь прутья решетки, немыслимым образом вывернув локти, чтобы дотянуться, все равно держались друг за друга. Руди негромко кашлянул, и мужчина очнулся. Когда-то он, наверное, мог сойти за человека плотного сложения, теперь же от него остались кожа да кости. Темные глаза на заросшем бородой лице смотрели в никуда. «Это вы, Рудольфус Лестриндж?» — шепотом спросил Руди. «Мальчик», — хрипло выговорил тот. «Откуда здесь мальчик?» «Снова мерещится». «Погодите, не отворачивайтесь, я вам не мерещусь. поспешил выговорить Руди. «Вы можете на вопрос ответить?» «Да, я Рудольфус Лестриндж», — безразлично сказал тот. «А это супруга моя, Беллатрикс». «Белла, очнись, у нас тут гости, если это не моя галлюцинация, конечно». «Приятно познакомиться», — сказал мальчик, стараясь, чтобы голос не дрогнул. «А я Рудольф Лестриндж, ваш сын». Из третьей камеры раздалась длинная матерная тирада, и к решетке прильнул еще один узник, когда-то худощавый, а теперь просто тощий. «А вы, я так полагаю, дядя Рабастан», — заключил Руди. Изможденная, полуседая Беллатрикс медленно поднималась на ноги, цепляясь за прутья решетки. «Не может, не может этого быть», — хрипло выговорила она. «Ты умер». «Мне сказали, мой сын умер». «Нет, я живой», — ответил Руди. «Золли, ну-ка, подтверди, что я не вру». «Молодой хозяин не лжет, хозяйка Беллатрикс», — съежившись, пролепетал домовик, прячась за него. «Молодой хозяин вызвал меня вчера, а до того Золли о нем не знал. Могу документы с Гринготтса показать», — добавил Руди. «Рудольф», — выдохнула Беллатрикс. Худая, похожая на птичью лапу рука тянулась между прутьями решетки, и мальчик, как ни было ему страшно, позволил дотронуться до себя. «Как отец, Золли, подсвети немного, они же меня совсем не видят», — велел он. Тот выполнил приказание. Руди сам уставился на родителей. Точно он похож на мать, те же черные глаза под тяжелыми веками, смоляные волосы и тонкое породистое лицо. А от отца досталась жесткая линия рта, надменно опущенные углы губ и тяжелый подбородок, и плечи широкие, тоже в него. «Ты одет», — Беллатрикс не договорила. «Меня нашли на крыльце приюта», — быстро сказал Руди, — «в корзинке. Там еще денег было прилично, так что со мной хорошо обращались». Рабастан неожиданно разразился хриплым смехом, то и дело переходящим в кашель. «Ну еще бы», — выдавил он, — «если у Макглав осталась хоть капля совести, за такие деньги тебя должны были с ног до головы облизать». «Что?» — шепотом произнесла Беллатрикс, изо всех сил пытаясь выглянуть наружу и хоть как-то увидеть деверя. «Что ты сказал?» «Что слышала?» — усмехнулся тот. «Все, можно больше не молчать. Мальчишка жив-здоров, значит, я поступил правильно». «А чем ты?» — встряхнул головой Рудольфус. «Да о том, что не умер тогда твой сын, а мой племянник. Очнись уже, я вам соврал. Утащил ребенка у вас из-под носа, а вы даже не заметили подмены». Рабастан снова зашелся хриплым кашлем. Приложил няньку Империя, всего и дел, одним непростительным больше, одним меньше, какая уже разница-то. «Ну и вот, я всегда знал, что связи с Макглами пригодятся», — нашел подходящее тело. «Да как ты посмел?» — взвизгнула Беллатрикс. «Так и посмел, невестушка. Он, последний Лестриндж, о нас с братом речи не шло, уже ведь ясно было, к чему дело идет. Понятно, что нам конец, а вы с ума посходили со своим лордом. Ты идиотка, на каком сроке по рейдам носилась? Будь я твоим мужем, я бы тебя в подвале на цепь приковал». «Нет, дай уж, я договорю, Рудольфус, я и так много лет молчал». Рабастан перевел дыхание. «Я все думал, выкинет твоя жена. Нет, крепкая оказалась, родила мальчишку, и даже живого. И я решил, хоть одного, но спасу. Ну и, забрал ребенка, вам все равно было не до него. Вы лорда искали с пеной у рта, кретины». Он посмотрел на Руди. «Ну что, племянник, осудишь? Вон, мать твоя меня задушить готова». «Нет, не осужу», — честно ответил тот. «Вы мне, пожалуй, жизнь спасли. Может, конечно, меня кто из волшебников бы взял, но кто, и как бы воспитал? Вот и я о чем», — осклабился младший Лестриндж. «Мозги бы тебе промыли на славу, племянничек, не беспокойся. Даже если бы ты узнал, кто ты есть, тут же забыл бы от страха». «Убью», — прошипела Беллатрикс. «Убью, мразь, тихо», — прикрикнул Рудольфус, хмуря тяжелые брови. Рабастан действовал в состоянии аффекта, но, братец, не надо меня оправдывать, я все спланировал заранее, — фыркнул тот. Дождался, пока мальчик немного окрепнет, сам тем временем навел справки о приютах, трупик, опять же, нашел. Оставалось выбрать подходящий момент и не опоздать, но я успел вовремя. Беллатрикс зарычала и так дернула прутья, что решетка зазвенела. «Слушайте, не надо друг друга убивать», — попросил Руди, пребывая в легком шоке от таких откровений. «Дядя, похоже, и впрямь меня спас. Меня усыновили Макглы, очень хорошие люди. Они, конечно, напугались, когда я начал, ну, вы понимаете. Но они приняли меня, как есть, не то что тетка Поттера». «Поттера?» — нахмурилась Беллатрикс. «Этого, да, того самого, который выжил, непосредственно сказал он. Представляете, мы на одной улице живем. Так вот, его за любой выброс колотят и в чулане запирают. Меня-то просто просили, чтоб никого не покалечил и не показывал чужим, что я умею. Недаром я тебе, Феликс Фелицис, влил, вставил Рабастан. И с приютом повезло, и по жизни, а, это верно, серьезно ответил Руди, сделав в памяти отметку, что дядюшка у него человек крайне своеобразный. Сочетать полет фантазии с холодным расчетом не каждому дано. Вот, а потом пришло письмо. Ну и, в школе только один человек знает, кто я на самом деле, так-то все называют Сент-Джоном. А кто знает? Хрипло спросил Рудольфус. Кузен, Драко, Малфой. Быстро сориентировалась Беллатрикс. Нарцисса жива, вполне, пожал плечами Руди. Я к ним летом поеду, а пока мы с Драко пытаемся выяснить, что на самом деле с вами произошло. Мальчик, протянул Рабастан, если бы мы сами знали, что с нами произошло, мы бы сидели не здесь, или вовсе не сидели, как Малфой. Что-то я этой белобрысой морды поблизости не наблюдаю. Не трожь его, рявкнула Беллатрикс. Какой не есть, но нарциссу он в обиду не даст. Молодой хозяин, подергал Руди за штанину домовик. Скоро тут будут дементоры. Надо уходить. Минуту. Слушайте, вы потом доругаетесь, без меня. Скажите одно, зачем вы пытали лонгбаттомов? Выпалил тот. А чем вы хотели узнать? Мы искали лорда, ответила Беллатрикс. Думали, они могут что-то знать. Они ведь состояли в Ордене Феникса, как и Поттеры, но они ничего не сказали. Уж невестушке ли не понять, скрывает что-то человек под Круциатусом или нет, хмыкнул Рабастан. Именно, отрезала она. Складывалось впечатление, будто присутствие Руди выводит всех троих из спячки, в которую они погрузились, чтобы сохранить рассудок. Не знали ничего эти два дурака. Когда Рудольфус поймал Фрэнка, Алиса кинулась тому на помощь, идиотка, нет бы схватить ребенка и оппарировать. Руди почесал в затылке. Так Невилл был там, конечно, мы же домой к ним вломились, они ведь и не прятались уже, изогнула бровь Беллатрикс. Мальчишка вопил, как резанный, этакий поросеночек. Так, слушай внимательно, времени мало. Я пару раз приложила Алису, визжала она знатно. Давай без подробностей о твоих круциатусах с переподвыподвертом. Поморщился Рабастан. Барти и так в углу наблевал. А кто придумал взять его с собой? Толку никакого. Один шум да грязь. Так вот, Алиса кричала, что ничего не знает. Фрэнка эти двое едва удержали, так он ей на помощь рвался, но тоже молчал, не считая ругани. Кажется, только Авроры умеют так сквернословить. Оскалилась она. Ну а когда Басти? Еще раз ты меня так назовешь. Ладно, твой дядюшка. Когда он наставил палочку на мальчишку и заржал, вот как он сейчас гогочет, тут уж оба безо всяких круциатусов выложили явки, пароли, псевдонимы, злорадно произнесла Беллатрикс. Но что толку, если о лорде они ничего сказать не могли, будто я не вижу, когда человек запирается. Хоть они и были аврорами, но легилименцей меня учил сам лорд. Молодой хозяин, надо срочно уходить, они уже совсем рядом, прошептал Золли. Еще немного. Руди посмотрел в глаза родной матери. Так значит, когда вы уходили, лонгбаттомы были в порядке. Ну уж точно живы и в сознании. Ползали, правда, по полу, как жабы, но это всегда так после хорошего круциатуса, фыркнула она. Во всяком случае, Фрэнк вполне осмысленно матерился в мой адрес, а Алиса причитала, звала свекровь и двигалась к своему мальчишке. И нет, Рабастан его не тронул. Так, попугал. Он ненормальный, но не до такой степени, чтобы пытать годовалого ребенка. А лорд ваш был нормальным до такой степени, что хотел убить годовалого ребенка. Не удержался он. Одно дело – убить, а другое – пытать, спокойно сказал Рудольфус, рассматривая сына. Авада – это быстро. И, говорят, безболезненно. Ясно. А что потом? А потом – провал, сказал Рабастан неожиданно серьезным тоном. Мы оппарировали в свое логово, еще поговорили, кажется, о том, что зря потратили время, а дальше ничего не помним. Очухались в предвариловке, в цепях, под заклятиями. Похоже, кто-то нас сдал, но кто, за столько лет мы так и не поняли. Вроде все сидят, а кто не сидит, тот сдох в бегах или не высовывается, как Малфой. Может, это он и был, не стал бы он. Снова взъярилась Беллатрикс. Нарцисса бы ему этого никогда не простила, а то бы она узнала, ага, держи карман шире. Твой зятек, если захочет, держит рот на замке. Запросто мог выторговать себе амнистию под такое дело. Вы уверены, что вас именно сдали? перебил Руди. А как иначе? Место было надежное, о нем мало кто знал, а чтобы нас вчетвером накрыть, эта серьезная сила нужна. Мы, конечно, выпили, чтобы расслабиться, но ведь не ужрались в хлам, с бутылки вина на всех нас бы не забрало. Барти разве, но он вообще дохляк. Может, в вино было что-то подмешано, может, пожал плечами Рабастан. Теперь-то какая разница, а почему ваши воспоминания не смотрели? Смотрели, вздохнула Беллатрикс, прижимаясь лбом к решетке. Наизнанку вывернули, чуть не до брачной ночи дошли, уроды, скоты. Сказали, подделка. Да что ж это такое, возмутился Руди. Свидетелей нет, а презумпция невиновности не работает. Да, тут ничего не работает, усмехнулся Рабастан. А где четвертый? Спросил мальчик. Этот, Крауч, не на нашем ярусе, покачал головой Рудольфус. Я слышал его крики, он все звал мать, но и только. Примерно через год он утих, или сошел с ума, или умер. Тут, знаешь ли, это происходит быстро. Просто Барти на поверку оказался слизняком и трусом, поморщилась Беллатрикс. На суде только и знал, что причитать. Белла, ему 20 не было, а в Азкабан его отправил родной отец, обрезал супругу Лестринг-старший. Не суди сгоряча, а что он заблевал все углы, ну уж извини, от твоих выходок меня самого порой мутило. Так или иначе, лорд его выделял. Ну, началась старая песня, поморщился Рабастан. Теперь до завтра не уймутся. А ты иди, племянник, сейчас правда дементоры к ужину явятся. Не надо тебе тут быть, они ж не разбирают. Ухожу. Руди крепко пожал протянутую костлявую ладонь. Надо же, этот человек фактически спас ему жизнь, а теперь медленно умирает за решеткой. Потом он повернулся к Рудольфусу и Беллатрикс. ГМ, вы извините, я не могу так вот сразу назвать вас родителями. Я понимаю, сказал тот. Пустой взгляд окончательно сделался нормальным, человеческим. Мы с тобой толком не знакомы, мальчик, едва увиделись. Мой брат, то еще чудовище, но за то, что он тебя спас, я ему все готов простить. Ловлю на слове, откликнулся Рабастан. Даже лучше, что ты рос у Макглов, у тебя нет предубежденности. Знаете, у некоторых, кто вырос у Макглов, эта предубежденность успевает завестись за время пути до Хогвартса. Не удержался Руди. Нет уж, я как узнал о магии, решил выяснить, есть ли у меня родня. Вот, нашел вас, Драко. Стал копать дальше. И я не остановлюсь, пока не выясню, что же случилось на самом деле. Понимаете, сам Невилл говорит, что в то время жил с бабушкой, вроде его ей отдали, потому что родители постоянно заняты были. А вы сказали, он был в доме. Мне бы с самой этой бабкой поговорить. Смотри, чтоб она тебя не сожрала, фыркнул Рабастан. Чистый дракон, переживу, прищурился тот. А вы? Беллатрикс схватила его за руки худыми горячими пальцами, подтянула поближе к решетке. Тебе правда было хорошо? Требовательно спросила она. Тебя никто не обижал? Если и пытались, то им это дорого обходилось, ответил Руди. Ох, как я влепил близнецам Уизли. Я про Макглов. Они ничего тебе не сделали? Нет, ничего. Я же сказал, это очень добрые люди. Они меня любят и, хоть побаиваются магии, принимают меня таким, какой я есть, терпеливо ответил мальчик. Похоже, родная матушка у него все же была со сдвигом, да и дядя тоже. А если бы не я, Лиза, это их родная дочь, умерла бы. Так что, идут, крикнул Рабастан. Сматывайся, парень. Золли, скомандовал Руди, домой. Я еще вернусь. Ты лучше пожрать пришли. Расслышал он голос неунывающего дядюшки. И правда, как это я не подумал, фыркнул Руди, оказавшись в Лестринг-холле. Раз домовики могут туда попадать, так и еды принесут. Золли, сказал он, установи график. Пусть кто-то обязательно аппарирует в Азкабан пару раз в день и передает старшим хозяевам поесть, чего они попросят. С одеждой не выйдет, очень заметно, но еда – это обязательно, понял? Золли понял, устало вздохнул домовик. Но кладовые почти пусты, хозяин Рудольф, чей черт, прикусил тот губу. А как сделать, чтоб вы могли покупать что-то на мои средства? У меня же прилично денег. А еще я могу обменять галлеоны на фунты и покупать продукты в обычном мире. Там намного дешевле. Заодно и вам лишний раз светиться не придется. Домовик объяснил, потом пришлось еще пообщаться с гоблинами, и вопрос был решен. Ну что ж, сказал сам себе Руди, очутившись дома и растянувшись на кровати. Путешествовать с домовиком ему понравилось куда больше, чем аппарировать с профессором или пользоваться камином. Вот извращение-то. Начало положено. Все трое живы, вполне вменяемы, хоть и не без закидонов, но кто не таков. Отдохнув, он взялся за ручку и написал: «Драка, я там был, я их видел. Они пока еще в себе и достаточно адекватны, и о произошедшем говорят совсем другое, не то, что мы знаем, понимаешь. Лестриндж-Холл меня признал, домовики тоже, иначе бы я не попал, куда надо. Спасибо тебе за помощь. Я наладил домовиков таскать еду сам знаешь куда, а то там очень паршиво. Средств у меня, может, и не так много по вашим меркам, но уж на это-то хватит. Остальное расскажу в школе, с глазу на глаз. Есть одна не очень приятная тема для разговора. П.С. Летом, если ты не раздумал, непременно приеду, меня отпустит. А хочешь, ко мне махнем, у нас тоже не соскучишься. Тесси, передай», — велел Руди, мимолетно подумав о том, как развращает людей владение домовиками. «Спасибо». И с этой мыслью он уснул. Глава 12.1. «Точно один дойдешь?» — спросил Юджин. «Конечно, папа», — спокойно ответил Руди. «Я же знаю, как это делается. Пока, мама. Лиза, кота не мучай особенно». «А, не буду», — пообещала та, прижимая к себе черного котенка с зеленой ленточкой на шее. «А ты пиши почаще». «Непременно», — пообещал он, чмокнул сестру, обнялся с матерью и прошел на платформу 9. Там все было как прежде. Дымил паровоз, прощались с детьми родители. Руди. Драка налетел на него вихрем, чуть не сшибив с ног. «Я тебя заждался. Хотел с родителями познакомить, но они уже ушли». «Ничего, в другой раз», — ответил тот, хотя не отказался бы посмотреть на старших Малфоев. «Ну, если твое приглашение в силе». «В силе, конечно. Пойдем, нам купе уже заняли». Устроившись на месте, Руди внимательно посмотрел на кузена. Тот и так-то всегда был бледным, но сейчас кожа у него казалась почти прозрачной, на веках ясно просматривались сосуды, а под глазами темнели большие круги. «Ты не заболел часом?» — спросил он. «А, нет», — помотал головой Драка. «А почему ты спрашиваешь?» «Да просто ты выглядишь кошмарно», — честно ответил тот. «Дома что-то случилось?» «Нет, ничего», — вздохнул тот, подумал и перебрался на сиденье к Руди. «Знаешь, лучше бы не было этих каникул. Я уже немного попривык в школе, а тут вернулся домой, и совсем скоро, снова уезжать. Вот я и проплакал всю ночь», — сконфуженно добавил он. «Очень заметно, да, заметно», — кивнул Руди. «Вот такие синячища под глазами, вылитая панда. Совсем не спал, что ли?» «Ну так, урывками», — грустно ответил Драка. «Если б не ты, не знаю, как бы я выдержал. Закалился бы характером», — хмыкнул тот, потрепав кузена по макушке. «А то чуть что, Руди, выручай, Руди, объясни». «Нет, не дуйся, мне ни капельки не трудно. Даже хорошо, дома я привык о Лизе заботиться, а тут как-то одиноко было». Он хорошо знал такой тип людей. Нежный домашний мальчик, избалованный до нельзя, попав в незнакомый коллектив, или сломается сразу, сделавшись вечным нытиком, подхалимом и ябедой, или начнет самоутверждаться за счет своего происхождения и капиталов родителей. У Драка еще два здоровенных телохранителя имелось, так что тут Руди поставил бы на второй вариант, что не отменяло Кляус, конечно. Только вот телохранители не стали бы шептаться с его кузеном по ночам, им по статусу не положено, да и мозги не под то заточены. «Ты правда летом приедешь?» – требовательно спросил Драка. «Я же обещал, я за тобой домовика пришлю, только скажи, когда». «У меня свои есть», — коварно улыбнулся Руди. «Так что напиши, в какое время будешь ждать, а где Малфой Мэннер, они знают». «А, я и забыл», — улыбнулся тот. «Давай, наверное, в середине августа. Тогда ты сможешь у нас погостить, а потом вместе в школу поедем. Лучше в начале. Ты разве ко мне не собираешься, или родители не пустят?» «Думаю, когда они узнают, кто ты такой, пустят», — серьезно сказал Драка. «А ты мне Лестриндж-Холл покажешь? Я его только на картинках видел. Я тебя могу даже в Азкабан захватить», — хмыкнул Руди. «Но лучше не стоит, нервный ты просто уже сдачива. Еще кошмары снится начнут, чего доброго». «Да уж», — передернулся тот. «Не надо, обойдусь я без таких экскурсий. А о чем ты хотел поговорить?» «Сейчас», — Сент-Джон привычно наложил на купе полог тишины. «Вот, теперь можно сравнительно спокойно побеседовать. Слушай внимательно.